Сошлись мы на блинчиках со сметаной. Я прошел в свою комнату, переоделся в домашнее, то есть снял сапоги, сунул ноги в тапки, скинул с себя сюртук, позволив себе остаться в жилетке, накинул сверху халат. Завести бы себе треники какие или, за неимением таковых, шаровары. Наталья Никифоровна как-то обмолвилась, что ее покойный супруг мог ходить в доме в одном только нижнем белье, а если приходил кто, напяливал халат. Мне в кальсонах и нательной рубашке, пусть и прикрытых халатом, расхаживать перед чужой женщиной неприлично. В той жизни я мог позволить себе ходить по своей квартире в футболке и трусах, это если тещи не было. Завтракал я в своей гардеробной. Хозяйка откуда-то притащила круглый стол, и теперь у меня имелась собственная столовая. А что, не будет же целый коллежский секретарь принимать пищу в кабинете или на кухне? Блины, как всегда, замечательные, чай вкусный. В заварку, как я выяснил, хозяйка добавляла траву, которую она называла лобазник. Не знаю, что это за растение, но мне нравилось, хотя раньше не слишком-то жаловал травяные чаи. Похвалив хозяйку, пошел в кабинет писать родителям письма. Казалось бы, на службе времени предостаточно, но там почему-то писать личные письма не хотелось. Видимо, обстановка не та. Только я разложил на столе лист бумаги, открыл чернильницу, как услышал, что в прихожей раздался чей-то мужской голос. И тут, без стука, распахнулась дверь в кабинет и спальню. Кстати, и в дверном проеме появился незнакомый мужик. Судя по грубым сапогам, армяку и войлочной шапке, из крестьян. А следом за ним шла хозяйка и что-то пыталась ему толковать, но крестьянин только отмахивался. «Я тут комнату хочу снять», — заявил мужик, даже не поздоровавшись. Я оторвался от письменного стола и пристально посмотрел на мужика. Тот, не смущаясь, снова сказал: «Так я комнату снять хочу, милейший, а тебя стучать не учили, а кто здороваться будет?» Мужик поспешно снял шапку, перекрестился на образ Николая Угодника, потом сказал: «Здрасте вам, господин хороший, я Платон Аникеев из Абаканова, староста я тамошний, маслобойка у меня своя, хочу, понимаете ли, чтобы мои детки в люди вышли, образование получили. Желание похвальное», — согласился я, — «только не пойму, я-то тут при чем?» «Так вот я и говорю, я своим мальчонкам хочу тут комнату снять». «Наталья Никифоровна, я что-то не понял», — уставился я на хозяйку. «Мы разве с вами не договорились?» Хозяйка махнула рукой и с досадой сказала: «Я Платону уже битый час, как толдычу, не сдаю я нынче комнаты. Если бы сдавала, то в правлении училища мой адрес был, а я нынче свой адрес не оставляла. Стало быть, не должны никого ко мне отправлять. Ну, был я в правлении, адреса дали, а что такого?» Вытаращился мужик. «Я в прошлом году у хозяйки эту квартиру снимал для своих мальцов, чего бы и в этом не снять. Слышал, что у Натальи Никифоровны один только барин и квартирует, а места у нее много. Комнаты я у нее уже снял, деньги уплатил», — сообщил я, хотя и не понимал, чего оправдываюсь. «Так деньги ваши я вам до последней копейки верну», — обрадовался мужик, вытащив из-за пазухи какую-то бумажку, радостно потряс ею в воздухе. «Вот, 2 рубля прямо сейчас за нынешний месяц отдам, а все остальное в конце года». Присутствие упрямого мужика из Абаканова начало раздражать, но все-таки, еще не до такой степени, чтобы выкидывать его силой или начать орать. «К тому же, это трудящийся, крестьянин. Комната эта дороже стоит», — усмехнулся я. «Я заплатил за обе комнаты 15, но даже если бы дядька компенсировал мне все затраты, уступать комнату не собирался». «Так, а чего дороже-то?» — дернул плечом Платон. Подумав, предложил: «А мы можем так сделать. За недостающие деньги мальчишки у тебя в услужении будут. За папиросами сбегают, водки купит, сапоги вычистит. Если бы я хотел себе мальчонку на побегушках нанять, я бы нанял. Говорю, я эти комнаты снял, а посторонние мне здесь не нужны. Ступай по другим адресам, сдадут тебе комнату». «Не, барин, так нельзя», — снова набычился мужик. «К чему тебе сразу 2 комнаты? Они тут поспят, а ты там». Изнутри начал подступать гнев. «Ну да чего же упертый человек?» — сдерживая выход злости, спросил: «А ты знаешь, кем я служу?» «Господин Чернавский служит судебным следователем», — вмешалась хозяйка. «И что такого?» «А то, что мне эта комната нужна, чтобы покойников тут держать», — сообщил я. «Иной раз, если в покойницкой места нет, приходится сюда класть. Вон, прямо на том столе». «Покойников?» — оторопел мужик. «Я-то уже надеялся, что он сейчас испугается и выйдет, но Платон только почесал затылок и сказал: «Ну, покойники никому ничего худого не сделали. Поспят мальчишки рядом, ничего страшного, не укусит мертвец. И стол круглый, для покойников неудобно, ноги свалятся. Я могу козлы привезти и столешницу, ничем-то его не прошибить, придется выкидывать. Платон, тебе господин коллежский секретарь уже все сказал», — потянула мужика за рукав хозяйка. «Давай, а иначе придется городового звать». «А че вдруг городового-то?» — уперся мужик. «Я ничего худого не делаю, я просто комнату мальчонкам хочу снять. Я, вон, козлы со столешницей для мертвецов готов из Абаканова привезти. Нет, хватит». Я встал из-за стола, но тут в сенях раздался топот сапог и в комнату влетел городовой Смирнов. «О, как же ты кстати!» — обрадовался я. «У вас в холодные места свободные есть? А если нет, то пусть потеснятся». «А чё в холодную-то?» — опять набычился Платон из Абаканова. Но со Смирновым шутки плохи. Не раздумывая, развернул мужика и толкнул к двери. «Давай-ка уматывай, пока цел, а то и впрямь в холодную отведу, а потом еще и горячих выпишу». Повернувшись ко мне, Смирнов сказал: «Прощения прошу, ваше благородие, но велено вас звать. Покойник у нас». Глава 11. Труп из колодца. Мне собираться, только мундир напялить, да в сапоги запрыгнуть, а еще ухватить шинель и фуражку. В попыхах едва не забыл прихватить свой главный рабочий инструмент, папку, в которой лежат листы пищи и бумаги, походная чернильница с плотно закручивающейся крышкой, карандаши и две канцелярские ручки. Это хозяйство я купил сразу, как закончил с делом Шадрунова и более-менее обучился чистописанию. Осознал, что писать вначале карандашом, а потом все переписывать начисто, очень муторно. Магазин Шулитиков и сын как раз специализируется на концтоварах, и дела идут успешно. Еще бы, среди покупателей не только чиновники, но и около 1000 учащихся. Мы с городовым примчались на место происшествия так быстро, как только смогли, то есть насколько нам позволяли скорость лошади и улицы города. Прокатился, а заодно и новое слово узнал от городового — колдоебины. Кроме нового слова, обогатившего мой лексикон, Смирнов сообщил, что покойника в колодце обнаружили люди, что пошли за водой, точнее, Варвара Селезнева сказала мужу, а тот побежал в полицию. Чей труп, он не знает, потому что господин пристав, которого вытащили из дома, велел быстро запрягать и ехать к его благородию следователю. Полицейская пролетка остановилась у небольшого дома на окраине города. Тут уже стояла коляска станового пристава и еще чья-то, мной неопознанная. Я опасался, как бы сюда не набежала толпа зевак, но здесь глазели только двое мальчишек, и переминался с ноги на ногу городовой Егорушкин. Завидев меня, просветлел лицом: «Вы, ваше благородие, мимо дома пройдите, а потом за него заверните. Колодец на задах». «Спасибо, фрол», — кивнул я городовому, чем ввел парня в состояние ступора. Он теперь станет думать, откуда его благородие его имя знает. Обошел дом, увидел колодец, у которого стояли двое городовых, кутающихся в шинели и глухо матерившихся. Одного я знал, Епифанов, второй незнаком. Нет, лицо-то помню, но по фамилии не знаю. Похоже, этим бедолагам и пришлось лезть в колодец, чтобы вытащить тело. Тут и мой приятель пристав, еще толстый дядька, что стоит около мокрого трупа. Неужели доктор, откуда удалось отыскать эскулапа, да еще в неприсутственный день? Поручкавшись с Антоном Елистратовичем, подошел к телу, вежливо приподнял фуражку, обозначая приветствие незнакомому доктору. «Господин следователь, знакомьтесь, это господин Федышинский Михаил Терентьевич, статский советник в отставке, честнопрактикующий доктор», — представил мне пристав доктора. «Ишь, цельный статский советник. По нашим провинциям чин серьезный. Судебный следователь Чернавский», — представился я доктору. Тот, продолжая что-то высматривать на теле, только кивнул. Потом присел на корточки и начал осматривать труп, а заодно и ощупывать. А я терпеливо стоял рядышком, смотрел на тело и мысленно делал будущую запись в судебно-медицинском акте. Итак, покойный, старик, выглядевший лет на 80, а то и все 90, значит, лет ему 70, 75, в одном лишь нательном белье. Белье грязное, но не от того, что побывало в колодце и к нему прилипла какая-нибудь грязь, а засаленное и окровавленное. Но что-то еще рассмотреть не удалось, потому что труп прикрыл собой доктор. «Опять у нас с вами покойник, да еще снова мокрый», — невесело усмехнулся пристав, а потом поинтересовался: «Как вам первое впечатление?» «А что тут сказать?» Пожал я плечами. «Старик, скорее всего, одинокий, а если и есть жена, то такая же немощная. Убили его либо ночью, либо под утро, но точнее нам господин доктор скажет». «Точнее не скажу», — поднял голову доктор, услышавший наш разговор. «Труп лежал в колодце, а в колодце он мог и 2 дня пролежать, а мог и неделю. Я его в покойницкой еще подробнее осмотрю, но пока могу только предположить, что смерть наступила в результате колотого ранения в область сердца. Но тоже, надо зондировать, окончательно убедиться». Поверхностный осмотр показал, что переломов нет. «И шея?» — ухватил Федышинский мертвого старика за голову и за шею, потряс — не переломано. Я покивал. «Ну, я же кино-то смотрю, верно?» «Привык, когда патологоанатом говорит время смерти с точностью до получаса. Как там высчитывают-то? Берут за основу среднюю температуру тела, а потом вычисляют, с какой скоростью тело остывает. Но даже в наше время специалисты могут ошибаться, уж слишком много факторов влияет. А у меня иные расчеты. Если бы убили вчера, то соседи бы наткнулись на тело раньше, и днем в нательном белье редко расхаживают. Хотя и такое бывает. А то, что жил один, так если бы был за стариком присмотр, то белье менял бы почаще. Но пока это лишь мои умственные заключения, а их следует подкреплять фактами. Антон Евлампиевич, распорядитесь, чтобы соседи, которые тело нашли, ваши люди где-нибудь попридержали, и опознание провести бы, — попросил я. — Еще понятые нужны, дом старика осматривать станем. Соседи уже опознали. Семейная пара вон в том доме живет, Андрей и Варвара Селезневы. Деток у них 2. Сосед, говорят, ихний, Антип Двойнишников. Отчество не знают, звали его кто дядя Антип, а кто и дед Антип. Вот в этом доме и жил. А колодец один, на 2 дома, вот соседи сюда и ходят. Но старик разрешал воду только на питье брать и на баню, чтобы летом на поливку — ни-ни. Варвара Селезнева после заутрени на колодец пошла, глянула, оттуда ноги торчат, к мужу кинулась, тот до участка добежал. Антон Евлампиевич с досадой махнул рукой и пошел давать указания подчиненным. Понимаю, что и у него имелись какие-то планы на сегодняшний день, но все полетело коту под хвост. Эх, надо было приставу сказать, чтобы тот еще о каком-нибудь дополнительном освещении озаботился. День, но на дворе пасмурно, а если в доме старика нет свечей, что-то разглядеть будет трудно. Пока ждал понятых, пристроился и принялся составлять судебно-медицинский акт. Указал, что тело находилось в колодце, но на момент составления документа его уже оттуда достали. Описал старика, примерный возраст и рост. Сколько он? 1,60 м или около того. Тьфу ты, ладно, что спохватился, иначе бы так и написал. А в аршинах-то это сколько? Аршин — это 70 сантиметров. Неровно, там еще сколько-то сантиметров, все равно не упомню. А 1,60 м, напишу, 2 с четвертью аршина, сойдет. А вес вообще нужно указывать? Вроде бы нет, все равно не определю, сколько он весит в пудах. Так, описал, что волосы черные, с проседью, с залысиной на макушке. Теперь об одежде. Нижнее белье, старое и грязное, залито кровью. Или лучше писать, красно-багрового цвета. Напротив сердца нательная рубаха порвана, словно проткнута колющим предметом. Как правильно написать? Дыра, разрез. Господин доктор, а каких размеров рана? Хотя бы приблизительно, спросил я у врача. А мы не приблизительно, мы сейчас точно померяем, отозвался Федышинский. Я уж думал, что доктор сейчас вытащит откуда-нибудь линейку. Мне, кстати, нужно ею обзавестись и сунуть в папочку, но наш эскулап развел пальцы и приложил их к телу убитого. У меня точнёхонько. Размер самой раны, если в длину, — вершок. Прелестно. Коли доктор так сказал, мы так и запишем. Вершок, сколько в сантиметрах-то? Этот, хоть и сам с вершок, спорит с грозной птицей, да, 4 сантиметра с чем-то. Японский городовой. Да что это меня клинит? Зачем записал в акт 4 сантиметра с половиной? Чует мое сердце, придется акт переписывать. И зачем было чернильницу брать? Ладно, будем считать, что провожу тренировку в походных условиях. Нет, я помню, что до 1918 года существовали другие меры длины и веса, но где упомнить, сколько и что? А как я делал описание тела Тимки Савельева, так я вообще не стал писать ни о его росте, ни о чем-то другом. Размеры синяков на шее доктор указал, так и ладно. Когда же появится судебная фотография-то у нас? Вызвал бы фотографа, сделали снимки. В Череповце имеется аж два салона, где горожане могут сделать себе на память фотографические снимки. Вот нам бы фотографа. Но пока этого нет ни в Новгороде, ни даже в Петербурге. 7. Первая судебная фотолаборатория появится в 1891 году при Санкт-Петербургском окружном суде. Может, проявить инициативу и предложить использовать городского фотографа в интересах юстиции? Нет, смысла я не вижу и начальство не поддержит. Не так и много у нас происшествий и преступлений. Ох, грехи наши тяжкие. Еще ладно, что меня закинуло в 19 век, а не куда-нибудь в Древнюю Русь. Там бы вообще спятил. А вот и понятые. Городовой привел двоих мужиков. Один вполне нормальный, чуть-чуть выпивший, а второй уже изрядно дотенький. Так праздник сегодня. Еще хорошо, что такие остались, остальные гораздо хуже. Строго кашлянул, предупредил. Господа, мы сейчас с вами станем учинять обыск в доме покойного. Стоять на месте, смотреть. Если понадобится, я скажу, обратить внимание. Все поняли, ваша задача следить, чтобы я не подкинул в дом какие-нибудь улики или наоборот, чего-нибудь не стащил втихаря. Трогать ничего нельзя, усвоили, усвоили. Продублировал мое последнее слово пристав, выразительно посмотрев на мужиков. «Усвоили, Антон Евлампиевич», — отозвался тот, что был потрезвее. «Теперь можно отпустить доктора и отправить тело в морг. Хотя, пусть доктор пока здесь побудет. Кто знает, не отыщется ли в доме еще один труп. От колодца к входной двери ведет тоненькая цепочка, капельки крови. Как чувствовал, что понадобится освещение. Темнотень, хотя есть пара окон, но свет через мутное стекло почти не пробивается. У запасливого пристава в бричке отыскалась пара свечей уже хорошо. Изнутри дом напоминал все остальные. И дом Ленкиной бабушки, оставшийся в 21 веке, и иные деревенские дома, где приходилось бывать и даже тот, где я нынче квартировал. Сени, а войдешь в саму избу, то натыкаешься на русскую печь посередине. Слева комната, расположенная буквой «Г», справа, где устье печки, там кухня, а чуть подальше, еще одна комната размером с чулан. От свечей света не так и много, не электрическая лампочка, но лучше, чем ничего. Набор мебели самый простой. Стол, вдоль стены пара сундуков, кровать. О, тут еще и комод стоит. Зажиточный дядька. В крестьянских избах вдоль стен идет лавка, но здесь изба городская, лавки не нужны. А теперь станем рассматривать внимательно. И что мы видим? В красном углу образа, как и положено, слева обеденный стол, на котором грязная посуда, включая два граненых стакана и пустая бутылка. Как ее, полуштов, если не ошибаюсь, чуть больше нашей пол-литры 8, примерно 600 гр. Две старые тарелки, половина соленого огурца, кусок хлеба. Ну и где же мой эксперт-криминалист, который станет изымать следы пальцев рук, а потом упакует стаканы и бутылку в специальный контейнер или хотя бы в пакетик? Угу, до экспертов еще дожить надо. Я даже не уверен, появилась ли дактилоскопия в России, поэтому изымать посуду и пустую бутылку я не стану, смысла в этом нет, но подробненько занесу это в протокол осмотра помещения. А хлама-то тут сколько? Какие-то старые тряпки, обрывки газет, солома. Солома-то откуда взялась? Что там дальше? Около стола, стул и табурет. Стул опрокинут и рядом с ним большое пятно, кажущееся черным. Видимо, кровь стекла вниз, через трещины в половице. Ну, запишу в акте, багровое пятно. Про то, что эта кровь мне указывать не положено, я не эксперт, но судья и так догадается, что это кровь. Еще кровавый слег тянется от пятна к двери. Понятно, что на одежде убийцы кровь должна остаться. Там вот у дядьки Антипа шандал бронзовый стоял на три свечки, а сейчас не стоит, подал голос один из понятых. Пристав уже собирался рыкнуть на мужика, но я благожелательно спросил: откуда знаешь? Так это сосед покойного, Андрюха Селезнев, пояснил пристав, а я спросил: Андрей, ты часто у соседа бывал? Не часто, но доводилось, ответил мужик. Варька, супруга моя, почаще была, забегала, чтобы помочь чем, иной раз уборку старику делала, без нее он бы тут грязью зарос. В лавку пару раз бегала, когда дядька Антип заболевал. Он, хоть и чужой, но все равно жалко, живой человек, и ребятишки наши для него бегали. Он, порой, четушку просил купить и пряников, а как они приносили, так половину пряников им и отдавал. Они очень любили в лавку бегать. Дядька Антип все ворчал, дескать, помнит те времена, когда ведро водки 75 копеек стоило, а четушка-то только 1,5. Да Тиньки понятой, услышав про цены, тихонечко вякнул. Если бы сейчас ведро 75 копеек стоило, я бы из кабака не вылезал. Цыц, рявкнул на него пристав. Ты, Федор, и так все деньги на кабак спускаешь, а коли бы ведро за 70 копеек, ты бы уже от водки сгорел. Я строго посмотрел на полицейского чина, и тот сконфуженно притих. Молодцы, что старика в беде не бросили, похвалил я соседа. Если еще чего-то не хватает, говори. Так лучше Варьку спросить. Она у меня баба дотошная, лучше меня знает. Спросим и Варьку, согласился я. Но одна память хорошо, а две лучше. Ты на что-то внимания не обратил, супруга твоя заметила. И наоборот. Верно, Андрей кивнул, а потом опять подал голос. Вот тут вот, у дверей, сапоги дядькины стояли. Хорошие сапоги, пусть и не новые. Такие сапоги нынче 6 рублей стоят, не меньше. 6 рублей, удивился пристав. Они что, из золота, что ли? Вон, мои стоят 3 рубля. Так, ваше благородие, ваши-то сапоги яловые, а у Антипа хромовые были. И не просто хром, а из хромового опойка. И каблук наборный дядька говорил, что он за них 7 лет назад 10 рублев платил. Но он их почти и не носил, яловые таскал. Яловые-то вон они, как стояли, так и стоят. А за хромачами своими он ухаживал, кремом немецким натирал. У двери сапоги стояли, верно, чтобы похвастаться. Только, к нему никто не ходил, кроме нас, перед кем хвастаться-то. Хромовые сапоги или яловые, так кой хрен разница, по мне так, кожаные и кожаные. А тут, богатство, блин. Но на отдельном листе список пропавших вещей составлю. Шандал, тут все понятно. И сапоги, а как правильно-то? Хромовые из опойка или опойка? Ты еще смотри, вспоминай, а я дальше осмотр проводить стану, сказал я, переставляя свечу на более удобное место. Ха, будь это в фильме, следователи опера бы уже плясали. Недалеко валяется нож, работа грубая, словно бы из обломка косы делали, рукоять деревянная, орудие убийства. Вот их преступники моего времени старались либо унести или спрятать. Осторожно подняв нож, показал народу. Видали у хозяина такой? О, так это мой нож, заявил Селезнев. Твой, сказали мы в один голос с приставом. Андрей, поняв, что сморозил что-то не то, торопливо заговорил. Я хотел сказать, что нож-то этот я по просьбе дядьки Антипа делал. Ему как раз такой нужен был, лучинку настрогать, щепок нарезать, да мало ли что. У него в хозяйстве только маленький нож был, для хлеба. Он-то в последнее время глазами маялся, да и руки уже плохо слушались. Вот, говорит, Андрюшка, я тебе кусок от горбуши дам, а ты мне нож сделай. Я говорю, чего бы не сделать, только у меня ничего нет, ни напильников никаких, ни пилок, а он мне, я тебе дам, а за работу 10 копеек еще накину. Сделал я ему нож, старался, а он мне вместо 10 только 5 копеек дал. Сказал, мол, в руки бы тебе насрать за такую работу. Работа и на самом деле грубая, но мне бы так не сделать. А он что, знаток металла? Поинтересовался я. Говоришь, напильник у него есть, пилки. Так у него когда-то своя мастерская была. Потом не то разорился, не то продал. Вспомнил я этого старика, сказал вдруг Антон Евлампиевич. Была у него своя мастерская на старой пристани. Он там и замки ремонтировал, и ключи делал, и всякие такие железноскобяные работы, что на лодках нужны. Я, как в стражу устроился, лет 15 назад это было, палаш свой уронил, так у меня и фес покорежился. Дрянь, а не металл. Так я к двойнишникову уходил, он все в лучшем виде сделал. Мастерской владел, призадумался я. Может, это какой-то след, старые счеты, неоплаченные долги. Так мастерская-то закрылась давным-давно. Раньше на ту пристань лодки причаливали, барки, у двойнишникова всегда заказчики были. А потом новую пристань сделали, на 2 версты вдоль берега дальше. Там уже другие слесаря, помоложе. Ну вот, лопнула ниточка, и гипотеза оборвалась. Ладно, померяем сам клинок. Ну, спасибо доктору, мой измерительный инструмент с собой. Пишем, что длина 5, вру, чуть поменьше, но до сердца такое достанет. Точно, ширина, вершок, что соответствует ране на теле. Но про соответствие я писать не имею права, потому что это уже выводы. Описываю, что лезвие в бурых пятнах, липкое. Орудие убийства я с места преступления изымаю, это уже вещдок. Заворачивать придется в один из моих же листов бумаги. Нет бы газетку с собой взять. БРР, теперь еще руки придется мыть. Андрей, а на стене не часы ли висели? Спросил я,

Все-таки удар, есть удар, навыки остаются в голове, а мой вес теперь больше, нежели был раньше. Если бы вложил в удар всю свою силу, кранты чиновнику, или, в лучшем случае, перелом челюсти, сотрясение мозга, оклемается и даже своими ногами уйдет. Если мозги сотрясутся, то им же хуже. Такие мозги и сотрясти не грех. На шум упавшего тела прибежала моя хозяйка. Она даже успела взять с собой какую-то пахучую дрянь, не то нюхательную соль, не то нашатырь. Но от запаха Карандышев громко чихнул, потом застонал. Я присел и, насколько позволял свет керосиновой лампы, оценил зрачки. Кажется, не расширены. Вас не тошнит, голова не кружится, заботливо поинтересовался я. Нет, ничего, пробормотал титулярный советник, поднимаясь с пола. С ужасом посмотрел на меня. Я, наверное, лучше пойду. Возражать я не стал. Разумеется, Роман Викторович, слегка поклонился я Карандышеву. Как придете домой, сразу ложитесь, и завтра вам лучше весь день полежать. Наталья Никифоровна помогла бедолаге вдеть руки в рукава, подала фуражку и проводила из дома. Вернувшись, посмотрела на меня. Иван Александрович, если вы в следующий раз станете говорить о каких-то подобных вещах, лучше идите в кабинет. В этой комнате тонкая перегородка, и я все слышала. Простите, я не хотела. Помешков немного, хозяйка вдруг улыбнулась. Хорошо, признаюсь, услыхала несколько фраз, хотела уйти, а потом мне стало интересно, и я специально стала подслушивать. И что, неожиданно, Наталья Никифоровна подошла ко мне и чмокнула в щечку. Видимо, смутившись своего порыва, закусила губу. Но потом все-таки сказала, очень боялась, что согласитесь. Хозяйка резко развернулась и ушла, а я, постояв пару секунд в недоумении, пошел спать. Ну, не следом же мне бежать, думал, что как только уткнусь в подушку, так сразу и засну. Как же, полночи ворочался, не спал, накручивал себя на предмет дальнейшего развития событий, является титулярный советник Карандышев домой, а утром потащит жалобу в полицию. Дескать, зашел в гости к молодому чиновнику, тот полез драться, и придется мне давать объяснение не приставу даже, а исправнику. Обдумывал варианты того хуже. Пришел Роман Викторович домой, лег спать, а ночью взял, да и помер. Полиция узнает от жены, что тот навещал меня, а дальше меня задерживают и сажают в окружную тюрьму. Много чего передумал. Водится за мной такая привычка делать из мухи слона. Еще не спал, от того, что обдумывал поцелуй со стороны Натальи Никифоровны. Если моя квартирная хозяйка прониклась моим благородным поведением и, ну, возьмет и придет ко мне нынешней ночью, явится в одной лишь сорочке, скользнет под мое одеяло. И что, не отказываться же. Женщина она красивая и даже не старая, да и я сам, вполне себе ничего. В той жизни, до тех пор, пока я не встретил Ленку, женщины у меня были не так и много, как носовые платки я их не менял. Но как только встретил свою жену, будущую ли, настоящую ли, как отрезала, был у меня свой пунктик. Всегда считал, что измена – дело взаимное. И если я изменяю своей любимой, то и она сразу же начнет изменять и будет абсолютно права. Здесь, в первые месяцы своего пребывания, я и не думал о позывах своего тела, а тут, бац, и вспомнил. Прислушивался к скрипу половиц, не идет ли хозяйка, потом посмотрел на все это с другой стороны. Ну да, парень-то я неплохой, скромно о себе так, но разница в возрасте у нас ощутимая. Это у меня в мозгах сидит человек 29 лет от роду, или мне уже в моем мире тридцатник стукнул, а ей всего 37. Но здесь-то мерки другие. И она, зрелая и умудренная опытом женщина, смотрит на меня, как на 20-летнего парня. Так по нынешним временам она бы могла быть моей матерью. Да и не по нынешним, по моим, тоже могла, если бы родила лет в 17. Наконец-таки заснул, и снилась мне какая-то хрень. Будто сижу в суде, в стеклянной клетке. Судья заслушивает Оксану Борисовну, мою тещу, уверявшую, что на встречную полосу выскочил не титулярный советник Карандышев, а я. Проснулся, первым делом порадовался, что это всего лишь сон. Прислушался, спит или нет Ленка. Потом вспомнил, что жены рядом нет и я лежу не на нашей широкой тахте, а на узенькой сиротской кровати. К слову, здешние кровати меня постоянно удивляют, как на них муж с женой умещаются. Места ж мало, смешно, но я порадовался, что несмотря на все неприятности, связанные с попаданчеством, один несомненный плюс в нем есть. Здесь нет моей тещи. Спросонок не сразу осознал, что я вчера забыл завести будильник на своих часах и сегодня безнадежно проспал. И времени не 6 часов, а уже 8. Ну вот, на утреннюю, да еще и праздничную службу не попал. Не скажу, что сильно переживал об этом. Это поначалу считал, что для чиновника обязательно являться на все праздничные и воскресные службы. Первое время так и делал. Все-таки нужно вживаться в образ. Но скоро понял, что мои представления, возникшие после чтения книг, не совпадают с реальностью. Не ходят чиновники на заутренню каждое воскресенье, не говоря уже о будничных днях. Никто из батюшек не ведет наблюдений, не вписывает фамилии штрафников в специальный журнал. Потом, на исповеди все сам откроешь, выслушаешь наставления священника, епитимию какую наложит, и провинциальное общество не вставляет в разговорную речь французские фразы. Ну, а мы-то с вами, изучавшие в школе английский с немецким, часто ли разговариваем на этих языках? То же самое с посещением церкви. Возможно, что кто-то из горожан и ходит на службу утром и вечером, но сомневаюсь, что их много. И дела есть домашние, и работа. Вон, та же моя хозяйка, которой, как вдове, положено в храмах почаще бывать, говорит, что на заутренню она редко бывает. А как ходить-то? Уйдешь, а тут квартиранты начнут просыпаться. Их завтраком нужно кормить, в училище отправлять, потом порядок в комнатах наводить. Ладно, что они обедали сами, либо в столовой при училище, либо еще где. Кто-то и вообще сидел голодным до ужина. На вечерню идти, тут опять-таки мальчишек кормить. Оставить ужин, опрокинут горшок с кашей, а не то, не дай бог, наш кадет или дом подожгут. Кое-кто уже курить начал, в сенях постоянно окурки находила. Покурит, да еще и потушить забудут. С пятью мальчишками глаз да глаз. Вон, отлучилась как-то по делам, так эти паразиты поймали соседскую кошку и пытались сунуть ее в печную трубу. Дескать, труба, вроде, стала дымить, надо почистить. Кирпичи наверху своротили. Ладно, что кошка вырвалась. Сорванцов пришлось целый вечер от сажи отмывать, печника звать, чтобы трубу чинить. Ремня бы им хорошего по заднице. Про ремень полностью согласен. За кошку я бы сам всех поубивал. Хозяйка еще не вернулась. Я умылся, почистил зубы, щетка деревянная, мел, именуемый зубным порошком. Вчера не побрился, сегодня щетина подросла. Нужно бы воды согреть, но без хозяйки мне с этим не справиться. Нет, самовар я сумею поставить, невелика наука, а потом он остынет, опять греть. Тяжело небритому парню без цивилизации, и воды не согреть. Вздохнул, решил побриться холодной. Мыльная пена не хотела сбиваться, но я заставил. Кое-как побрился, даже и не порезался ни разу. Русская печка уже протоплена, из нее чем-то вкусно пахнет. Видимо, сегодня Наталья Никифоровна не станет спрашивать, что я хочу на завтрак. Лоханка под рукомойником почти заполнилась. Пожалуй, нужно на помойку вынести и вылить, иначе-то совсем свинство. Кто помойного ведра в срок свой не выносит, у того в башке мура, морда палки просит. 9. Вадим Шефнер. Я ухватил посудину за деревянные ушки. Кажется, силы во мне достаточно, но опасался, не упасть бы, не выронить лоханку. И как эта Наталья Никифоровна ее таскает, да еще и не один раз в день. И на вытянутых-то руках вышел в сени, открыл дверь на улицу и столкнулся с хозяйкой. Наталья Никифоровна, вся просветленная после храма, вытаращилась на меня. «Да что вы такое творите-то, Иван Александрович?» — возмущенно воскликнула женщина, пытаясь одновременно удерживать в руке узелочек с какими-то покупками и отобрать у меня помойную лохань. «Осторожно!» — завопил я в ответ. «Сейчас все разольете, к чертям свинячим!» «Да вы еще и чертыхаетесь!» — обалдела хозяйка, выпуская из рук деревянный край. А я, что-то пробормотав в ответ, пошел выливать помой. Когда я вернулся и аккуратно поставил пустую посудину на табурет под рукомойником, хозяйка свирепо уставилась на меня. «Иван Александрович, чтобы больше такого не было!» «Чего, такового-то?» Не сразу осознал я, что же такое натворил. «Если за чертыхание, то приношу свои извинения. Черти ей на самом деле не стоит поминать, даже если они свинячьи». Ждал, что хозяйка сейчас начнет говорить, мол, православный человек не должен поминать в суе нечистую силу, чтобы не привлекать к себе ее внимание. Но нет, да и пес с ними, с чертями-то, — махнула рукой хозяйка. «Я про лоханку вам говорю, не смейте ее больше трогать». Я оторопело посмотрел на хозяйку, потом перевел взгляд на лохань. «А что с ней случилось? Все в целости и сохранности». Чего вы войну-то из помойного ведра разводите? Иван Александрович, как вы не понимаете-то? Я хозяйка, которая квартиру сдает, а вы квартирант. И что такого? Продолжал я недоумевать, вынес, не переломился. Нет, ну как вы не понимаете? Вздохнула Наталья Никифоровна. Ладно, у меня тут забор высокий, а коли соседи увидят, что потом скажут? Дескать, постояльцев своих заставляю помойные ведра выносить? Ладно, если бы вы мальчишка были, который в Александровском училище учится, но вы же государственный чиновник. В общем, это опять из какой-то непонятной для меня категории, в которой прописаны социальные статусы и роли. С другой стороны, не шибко я рвусь выносить помойные ведра, поэтому ответил так: виноват, исправлюсь, больше такого не повторится. Мир, кажется, был восстановлен, и хозяйка принялась кормить меня завтраком. Боже ты мой, никогда не думал, что перловая каша может быть вкусной. Мне-то довелось ее есть в армии. Думал, перловку возненавижу. Ан, нет. Если перловая крупа потомилась в русской печке, сдобрена сливочным маслом, тут от чего-то говорят, коровье масло, так за уши от тарелки не оттащить. Выпив ароматного чаю, но на сей раз безо всяких добавок, подумал, может, ну его нафиг и карьеру, и социальные роли, жениться мне на моей хозяйке, что ли? Коли доведется жениться, то с этой квартиры придется съехать. А где я такую повариху найду? Разница в возрасте, ну, все бывает. Но все-таки, прямо сейчас делать предложение я не стал. Поблагодарив Наталью Никифоровну, она до сих пор не может привыкнуть к моим благодарностям, пошел в кабинет трудиться. Просмотрю свои акты, протоколы допросов. И есть еще самое трудное дело – написать письмо матушке. Когда уходил, Наталья Никифоровна сказала вслед: «Сегодня на службе жену Карандышева встретила. Мы с ней здоровались раньше. Я подошла, спросить хотела, как там супруг, она морду в сторону отворотила, словно и незнакомы. А вы сильно расстроились?» Усмехнулся я. «Сильно, не сильно, но все равно, неприятно», — поморщилась хозяйка. «Я-то ее раньше за приличную женщину считала, она, вон как, так, ну ее, как вы сказали, к чертям свинячим. Ох, прости господи, ну вот, научил свою хозяйку плохому. Письма — это вообще нечто». Написал я письмо матушке в таком духе, что у меня все хорошо, служба идет нормально, я здоров, чего и вам желаю, погода стоит дождливая, привет батюшке, и сразу же получил длинную отповедь аж на две страницы. Мою любезную матушку интересовало все, как меня кормит, не забываю ли я молиться по утрам и ходить в церковь, что я читаю, появились ли у меня друзья в городе, если появились, то кто такие, чем занимаются, ношу ли я теплые кальсоны и не забываю ли надевать галоши, да именно так, не калоши, не нужно ли мне что-нибудь прислать, если со здоровьем какие проблемы, а в череповецких аптеках искомого лекарства нет, чтобы написал, она все отыщет, и даже, не завел ли я себе какую-нибудь девушку, но чтобы имел в виду, если у меня серьезные намерения, вначале посоветовался с родителями, и, если девушка появится, то не обязательно, чтобы она была богатая и родовитая, богатства и знатности у меня на двоих хватит, но чтобы родители девушки были солидными, пусть и без большого дохода.